1. 1 апреля. До того момента, как по соседству поселился Мика Ярвинен, я не замечала, или старалась не замечать, насколько ущербна моя жизнь. Это был обычный, ничем не примечательный день, я уж точно не могла подумать, что он изменит все. «И сегодня побеждает?» «Анна!» — торжественно объявил Алекс. Все дружно засмеялись. «Ха-ха!» Злобно ответила я, подкатывая коляску к экрану компьютера. «Этот чат давно пора переименовать в чат любителей злодейского смеха». «Тогда уж в чат мастеров злодейского смеха», — подхватил Алекс. Он тоже подкатил свое кресло ближе, и его изображение в окошке на экране стало крупнее. «Потому что за последние полгода твои вечные опоздания стали для меня отличной тренировкой, Романова. Я натренировался до мастера международного класса, и даже доктор Зло с его эпичным... «Муа-ха-ха-ха-ха! Для меня больше не конкурент». Он тут же рассмеялся, как-то по-девичьи, задыхаясь и даже немного истерично, отчего все разразились смехом, а я чуть не расплескала принесенный из кухни чай. Нет, доктор Зло точно бы позавидовал экспрессии, количеству переливов и палитре звуков в смехе Алекса. «Всё, прекратите!» — попросила, ставя кружку на подставку. «Нам всем нужно собраться, ребята», — призвала всех к спокойствию Женя. «Давайте посерьезнее. У меня мало времени, а за дверью обедает начальница фабрики». И от этого стало только смешнее. Все вновь захохотали, а нервный смех Алекса лишь добавил новую порцию комичности ситуации. Мы смеялись и смеялись, и казалось, что ничто не сможет остановить нас в ближайший час. Вообще традиция объявлять победителем того, кто опоздал к подключению, пошла с того случая, как мы четверо решили впервые встретиться офлайн. Это было полгода назад. Для встречи мы выбрали кафе, расположенное на первом этаже торгового центра, что обещало удобный вход, отсутствие ступеней, мягкие диванчики и приемлемые цены. Ни один обычный человек не стал бы выбирать заведение по таким критериям, но мы были исключением. Все четверо инвалиды. Все до одного. И даже я на тот момент. Мы назначили встречу на 12, но все пошло не по плану. Первым в кафе прибыл Матиас. Он успел вовремя, исключительно благодаря тому, что был единственным из нас, у кого никогда не было проблем с опорно-двигательным аппаратом. Матиас глухой. Ему 21. Он работает на горно-обогатительном комбинате. Читает по губам, и у него даже есть девушка. Настоящая. Это могу утверждать со 100-процентной уверенностью. Я видела, как он целует её во время одного из наших чатов. В целом, вы даже не подумайте, что с ним что-то не так, если увидите его на улице. И даже если спросите у него, который час. Парень посмотрит на часы и ответит вам, потому что глухота у Матиаса не врождённая, а приобретённая после травмы. И он все еще помнит, как нужно говорить. Возможно, его голос покажется вам странным, ведь Матиас не слышит себя. Но максимум, что вы подумаете, это то, что у парня заложен нос. Так вот, Матиас добрался вовремя. А вот у остальных были проблемы. Жене 19, и она хондродистрофик, то есть карлик. Девушка на несколько секунд опоздала на автобус, и тот уехал, не дожидаясь, пока она неуклюже добежит до остановки. В ожидании следующего она потратила время. Алексу на тот момент было 16. У него врождённая миопатия. И он отчего-то решил, что уже достаточно взрослый для того, чтобы проехать одному на такси через весь город без сопровождающего. Водитель такси, завидев его одного, без взрослых, ковыляющего к машине на костылях, сказал, что ни за что не посадит в салон слабоумного, да еще с этими грязными палками. Так план Алекса чуть было не провалился, но, хвала небесам, второй таксист, прибывший на вызов на замену первому, оказался человеком чутким. Помог сесть и даже аккуратно разместил костыли на заднем сиденье. Так все ребята, с трудом и опозданием, но добрались в тот день до кафе, к половине первого. А последний прикатила я, уставшая и замерзшая. Конечно, наивно было полагать, что если живешь ближе всех к месту встречи, то доберешься до него пешком за час. Слабым звеном в этом плане были два неучтенных мною обстоятельства. Первое. Я должна была преодолеть этот километр одна и на механической инвалидной коляске. Второй. Дороги этого города больше напоминали американские горки и не были приспособлены для передвижения инвалидов. По сути, это была наша вторая встреча офлайн, Ведь познакомились мы больше года назад в очереди на медико-социальную экспертизу. Дело в том, что по закону недостаточно просто получить инвалидность. Иногда ее приходится подтверждать каждые 2 года до установки статуса пожизненно. А иногда требуется проходить эту экспертизу повторно лишь для того, чтобы получить блага от государства. Например, индивидуальный план реабилитации. Вот так мы и познакомились. В душной очереди к врачам среди десятков других инвалидов, которые пришли туда доказывать, что за 2 года у них чудесным образом не отросли ампутированные ноги, не восстановилось утраченное зрение или не появились волшебные способности к самоисцелению. А эта встреча в кафе стала нашей второй встречей в реале. Тогда и появилась традиция — награждать опоздавшего титулом победителя и угощать за счет всей компании. Звучит весело, правда? Даже жаль, что угощения и поощрения для победителей не распространяются на наши встречи онлайн. «Итак, чем ты порадуешь нас, Алекс?» — спросила я, отхлебывая сладкий чай из кружки. Мне не терпелось перевести тему со своего опоздания на что-то более интересное и менее смешное. Не то чтобы я не любила злодейский смех, но череда моих опозданий на этой неделе почти ввела традицию на высмеивание моей нерасторопности. «Да, да, давай, рассказывай», — потребовала Женя, заедая ожидания бутербродом. Наш чат всегда начинался в полдень. К этому времени мы с Алексом успевали закончить с уроками, а Женя с Матиасом устраивались за компьютером во время обеденного перерыва. Подключение происходило автоматически — поэтому было важно оказаться возле экрана вовремя. Если бы не мое отсутствие у компьютера в первую минуту после соединения, то разговор начался бы с обсуждения сериала или книги, которыми Алекс развлекал себя ночью. «О-о-о!» — многозначительно протянул Алекс. Его лицо выглядело немного опухшим, а взъерошенные светлые волосы он повязал по верхней линии лба черной банданой. Значит, не спал почти до рассвета и встал ближе к полудню. Это могло означать только одно. Парень открыл для себя новый шедевр. «Я сегодня до 4 утра смотрел «Сестру Рэтчет». «Какую?» — переспросил Матиас. Он всегда переспрашивал, когда не разбирал, что за слово было произнесено. «Рэтчет», — выразительно повторил Алекс. «Ры-чит?» — нахмурился Матиас. «Чёрт, сейчас напечатаю», — взмахнул руками Алекс и продублировал название в чате. Его ответ высветился в окошечке под видео. «А-а-а!» — кивнул Матиас. «Всё время забываю, что ты слушаешь глазами. Прости. И ты все еще называешь себя самым нормальным из нас?» — подколол Алекс. «Виноват!» — рассмеялся тот. Матиас хоть и был самым нормальным, но по-настоящему я восхищаюсь именно Алексом. Он единственный из нас смог, почти не выходя из дома, жить полноценной жизнью. Алекс читал много книг, смотрел фильмы, сериалы и даже вел блог, в котором рассказывал своим подписчикам о прочитанном и просмотренном. Причем делал это на таком уровне, с таким драйвом и юмором, что невозможно было не только оторваться от его видео, но и предположить, что этот парень не может ходить и что его жизнь чем-то отличается от жизни других. Алекс был интересным. Вот что отличало его от остальных. Я имею в виду, не только инвалидов, которые в принципе ограничены какими-то рамками и не всегда могут полноценно социализироваться. Я имею в виду вообще всех людей, в том числе и подростков, которые перестали интересоваться чем-то, кроме тусовок и компьютерных игр, и полностью потеряли свою индивидуальность. Я ведь не всегда сидела в этом кресле. Знаю, о чем говорю. «Вы знали, что этот сериал снят по роману «Пролетая над гнездом кукушки»?» — поднял брови Алекс. «Каким гнездом?» — прищурился Матиас. «Эй!» «Да ладно, шучу». И в этот самый момент, посреди пустой будничной болтовни и дружеского смеха, я вдруг увидела его.